5 октября 2039-го. Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле рококо. Мраморные камины, троны, зеркала, сарациновые доспехи. Кругом всевозможные аукционы, дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе подворцовать. Бюро регистрации самозваных кандидатов в Нобелевские лауреаты на 5-й авеню открыло передо мной свое истинное лицо. Премию может получить кто угодно, и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то, и другое просто щепотка воздействующего на мозг порошка. Но самое коварное вот что. Каждый знает о некоторой части коллективных галлюцинаций, и поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувством стерлось. Непроизвольно никто ни на что не реагирует. Учась, любя, бунтуя и забывая химически. Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокамин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство. По охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве. В этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик. Потом, для развития личности, бунтамид и протестол. А чтобы обуздать пробужденные им порывы, субординал и кооперин. Парицы и нет. И зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает Прокрустикс Инк. Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки. Я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов. Фармаролин, грехогон, абсолюцит и так далее. А при помощи сакрасантола можно стать и святым. Впрочем, почему бы не выбрать алахол с асламином, дзен-окись буддина, мистициновый нирваний или теоконтактол? Эсхата-препараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О, фарма-мадонна! Парадизол для святош, адамин и сатанцы для мазохистов. Я с трудом сдерживался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути фармацевтилище, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем, преклонило. А то чего доброго, меня угостили бы амнистаном. Ну уж нет, только не это. Я отправился в лунопарк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный нож. Эксперимент не удался. Стенка кабины оказалась удивительно твердой. Должно быть из закаленной стали. Троттель Райнер жил в меблированных комнатах на 5-й авеню. Я вошел вовремя, но профессора не застал. Впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйственный свисток для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и рукописями. От нечего делать, или скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри, я заглянул в заметки профессора. «Мусороздание», «Ревиденец», «Чуждинник», «Чуждинница». Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной футурологии. Плодотворня, вырыванец, вырыванка, рекордительница, родительница-рекордистка? Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось 80 тысяч детей. Или 800 тысяч. Что за разница? Мыслист, мыслянт, мысель. Коренная или дышловая мысль? Мыслина, дышлина. Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает, чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло. Противогаллюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул и огляделся вокруг. Удивительно, комната почти не изменилась. Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями, все осталось как прежде. Только огромная голландская печь в углу, наполнявшая комнату матовым блеском своих изразцов, превратилась в так называемую буржуйку с прожженной насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене. Пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро по-воровски поставил флакон на место. В передней послышался свист и вошел Троттель Райнер. Я рассказал ему о лунопарке. Он удивился, попросил показать ножик. Покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора. Он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне. Троттель Райнер положил на письменный стол папку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул. «Тихий», — сказал он мне, — «поймите, экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством». «Какая еще экспансия?» «Многие вещи, реальные год или месяц назад, приходится заменять миражами, по мере того, как подлинные становятся недоступными», — объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. «На этой карусели я катался 3 месяца назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара «Луна Паркина» из распылителя. Это было бы, впрочем, гораздо экономичнее». «Да-да, Тихий, сфера реального тает с невиданной быстротой. Прежде чем поселиться тут, я остановился в Новом Хилтоне, но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув по рассеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик. Нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах. Меня поселили в номере на 8-м этаже за $90 в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает. Проводятся опыты с псевидимками, психическими невидимками, но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих вдалеке, получится всеобщая давка. Тут наука пока бессильна. «Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это?» Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол, уплотнитель множелина». «А это... Видите ли, существует план, или скорее идея хинтернизации по имени автора, Эгоберта Хинтерна. Восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж которой физическим ограничениям не подлежит. Вам должно быть известно, что благодаря различным зооформинам можно на время стать, то есть почувствовать себя черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином при помощи инфлоризирующего прибатонида. Можно расщеплять свою личность на 2, 3, 4 и больше частей, а если дойти до 2-значных цифр, наблюдается феномен уплотнения яви. Тут уж не явь, а мывь, множество я в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир, таковы времена, коллега. Omnis est пилюля. Сноска. Всесущая пилюля. Конец сноски. Фармакопея теперь. Книга судеб. Альфа и омега, энциклопедия бытия. Никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтамид, оппозиционал в глицериновых свечах и экстремин. А доктор Гопкинс рекламирует судомастол и гуморуэтки. Можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне доступна. Цена ей 75 центов. «А еще появилось такое искусство. Зудожество», — заметил я. «Я слышал, нет, осязал, скерца у Аскотиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах». «Да, это все не для нас, мерзлянтропов, потерпевших крушение во времени», — меланхолически подтвердил Троттель Райнер. Словно бы что-то преодолев в себе, он откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал: «Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия об истории человечества. Это 76-й Всемирный съезд. Сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями». «Странно. Я читаю газеты довольно внимательно. Нигде ни строчки об этом конгрессе». «Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю, что среди прочих будут обсуждаться проблемы химмаскировки». «И что, дело плохо?» «Ужасно», — произнес профессор с нажимом. «Хуже и быть не может». «А вчера вы пели другие песни», — заметил я. «Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение. Я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня, это, знаете ли... Впрочем, сами можете убедиться». Он достал из папки целую связку информационных леденцов. Их палочки были перевязаны разноцветными ленточками и протянул ее мне через стол. «Прежде чем вы это полижете, я вам кое-что объясню. Фармакократия — это психимиократия, основанная на жирократии. Вот девиз новой эры. А проще сказать, всевластию галлюциногенов сопутствует подкуп. Впрочем, иначе не видать бы нам всеобщего разоружения. Наконец-то я узнаю, как это случилось. Да, очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена – загребать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы киберрастратчиков. Вы, наверное, о них слышали. Слышал, но что такое реализ? Буквально, растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разразился скандал с киберрастратами, все свалили на цифровые машины. На самом же деле, тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, пригодных для жизни, актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения. Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана. Легче всего было сделать это на бумаге. И только... Позвольте, но это сразу же бы обнаружилось, удивился я. Ничего подобного. По ходу дела появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения Урана, к примеру, поглотил уже 980 миллиардов. Между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет. А проверочные комиссии? Не составлять же комиссии из космонавтов. А неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам. Ага, вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали. То есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, противоракеты. В арсенале уже шестое их поколение. Летающие танки, летанки. Но все это пуантогенное. Извините, какое? Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопостилки? То есть, постилки, вызывающие введение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем муштровать солдат? Дать новобранцам милитаблетки, и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит. Для чего тогда стратегин, генеразол, тактидон, ордерол? Проглоти, запей водицы, превзойдешь клаузевица. Слышали? Нет. Потому что эти препараты секретные. Во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла. Достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя. Это так называемая зрительная танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны, твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существует целое нашествие марсиан в виде обыкновенного порошка. И все это масконы? А как же? Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся тайна разоружения. Впрочем, не только разоружение. Вы видели последние модели Кадиллака, Доджа и Шевроле? Видел, очень красивые. Профессор подал мне флакончик. Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям.